1 Петра, 2 Петра, 23 глава, с 14 стиха до конца. Я возьму с 13 стиха, мы в прошлый раз закончили 13 стихом, но просматривается явная связь между 13 и 14, поэтому я зачитаю и с 13 стиха в том числе. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегите, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иешуа Мессии, Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Аминь. Чем дальше мы будем продвигаться в изучении апостольских посланий, тем больше вы будете видеть, как много пишется вообще о разного рода ересях, ложных учениях, ложных апостолов, братьев и так далее. Может создаться впечатление, что я умышленно, может быть, акцентирую внимание на этих вещах. Но вот мы читаем текст, и весь текст говорит именно об этом. И дальше вы увидите, насколько много вообще в посланиях эта тема поднимается. Другое дело, что ухо верующего человека сегодня не привыкше или не приучено проповедниками именно к этим темам. Как-то больше принято говорить о чем-то радостном, приятном, солнечном, беззаботном. Но когда мы видим или смотрим на слова Иешуа, мы понимаем, что путь верующего человека, он буквально выглядит как человек, который вот пошел в разведку боем. Ему все время нужно быть на чеку, его на каждом шагу, оказывается, подстерегают враги, ловушки, опасности, разного рода капканы, и он должен все это умело и правильно обходить. Более того, он должен еще другим сказать о том, что все это встречается на пути. Контекст говорит о том, что в ожидании нового неба и новой земли не надо расслабляться. В прошлый раз я говорил о том, что есть люди, которые в общинах, они говорят, что это еще не скоро придет, и успеем, если позаботиться, а сейчас надо подумать об успехе, о процветании, еще каких-то вопросах. Писание говорит, что день этот наступит неожиданно. Я не знаю, как для других исследователей Библии, для меня по сей день это остается большим вопросом, большой загадкой. Почему? Потому что мы с вами читали текст Евангелия от Матфея, 24 главу, и там описаны явные признаки пришествия Господа. Но Писание говорит, что Он придет неожиданно. Я верю в то, что это даже для нас, людей, исследующих Библию, и мы понимаем по признакам, что вот-вот время близко, я ожидаю Господа буквально каждый день, может быть завтра. Дальше не построен храм. У меня эта информация вот столько, по признакам, понимаете? И в принципе можно было бы сказать, еще не заключен семилетний договор, еще не построился храм, еще не сделано то, не сделано это. Писание говорит, что вот это беззаконие, оно уже в действии. Когда это проявится, мы не знаем. Может быть, есть какие-то скрытые вещи от нашего взгляда. Библия очень ясно говорит, что мы должны бодрствовать. И сейчас текст, который мы читаем, тоже говорит именно об этом. И я хочу сказать, что мы должны ожидать Господа каждый день. Почему? Потому что если он вдруг придет, а ты проморгал что-то из признаков, главное, мы не проморгаем, это очищение, удаляться от этого мира, жить в непорочности. И если Господь вдруг придет, то мы с вами, как мудрые девы, поправим только лишь наш светильник. Нам не придется бежать за маслом. Потому что те проповедники, которые говорят, что еще не скоро, еще время есть, как бы да, но еще нет. Понимаете, да? Это именно я вижу этих людей, как вот эти пять неразумные девы, которые как бы ждут жениха, ну, когда-то он придет, еще мы успеем все. Я вам скажу, мы здесь вот в шаббат, особенно остро можем это чувствовать, когда все закрылось, рынок не работает, магазины не работают, супермаркеты не работают, а масло кончилось. Ну и где ты его возьмешь? Оно должно быть у тебя в запасе. Я вам скажу, возлюбленные братья и сестры, лучшие из нас, я себя не отношу к таковым, лучшие из верующих все равно нуждаются в этом масле. У нас постоянно есть потребность в том, чтобы вот этого масла было больше. Благодать вот это. Избыток Духа Святого. Мы реально нуждаемся в этих вещах. И когда апостолы говорят, бодрствуйте, внимательно, аккуратно, хочется некоторым, наверное, сказать, да ладно, хватит уже об этом говорить. Слушай, уже все уши прожужжал этими лжебратьями, лжеапостолами. Вы знаете, вот я общаюсь вот так со служителями, и иногда мне приходится, вот меня спросят, ну а как ты относишься к тому или к иному? Да? Там, человеку, мистер Икс назовем его. Я, допустим, говорю, ну, на мой взгляд, это проходимец. Как? Он же... Как ты не боишься, мне говорят, да? Я говорю, ну ты спросил мое мнение? Я тебе его ответил. То, что я вижу. А вот этот как? Ну этот, я говорю, хороший бизнесмен, а тот шоумен. Хорошо у него получается публику завести. Но! И мне говорят, а как ты не боишься? И я тогда задаю вопрос. Каждое послание каждого апостола говорит о лжеучениях и лжеучителях. И у меня один только вопрос. За 2000 лет их стало меньше или их стало больше? Как вы думаете? Больше. Однозначно больше. Но кого не спроси, все хорошие. Где-то что-то не соединяется тогда. Либо мы не видим этих лжебратьев и лжеучений. Либо врет Писание, они исчезли, их нет. Учение церкви все выровняло. А реформация вообще, скажем так, отшлифовала учение, и оно теперь везде одинаково правильно. На самом деле нет. Как же научиться все это различать? Изучая Писание и имея тесную связь с Богом через Святого Духа, ты однозначно будешь чувствовать, так же, как если тебе завязать глаза и положить что-то в рот, чтобы ты попробовал, ты определишь на вкус с завязанными глазами, не видя, что ты ешь, котлету или печенье. Ты же определишь или нет? Даже определишь, из какого мяса она. Из курятины или из говядины. Точно так же верующий человек, он на запах и на вкус определяет. Ну вот, когда же это было? Приезжал он в гости служитель, да, на прошлой неделе это было. Приезжал он из Ариэля, Гена. Вот. И мы возвращаемся домой, я к подъезду подхожу, чувствую, котлеты кто-то жарит из говядины. Такой запах. Я поднимаюсь, думаю, неужели это Ира моя жарит? Открываю дверь, все, меня как обдуло этим запахом. Дверь закрыта, все. В подъезде внизу на улице я уже почувствовал запах, я точно знаю, что кто-то жарит, причем пахнет очень вкусно. Я очень обрадовался и вдохновился, когда понял, что это у нас дома происходит, и сейчас я буду вкушать эти котлеты вместе с братом Кеной. Понимаете, точно так же издалека мы уже должны знать, это правильное учение или нет. Очень часто мы себя сами вдруг начинаем обнаруживать. Да не, ну как бы, да не, ну, ну. А зачем? Зачем мы себя уговариваем, что это правильно, когда мы знаем точно на основании Библии, или должны, по крайней мере, знать, что это неправильно. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, ожидая новое небо и новую землю, не нужно приспосабливать свой дух, зажженный Духом Святым, к устоям и порядкам этого мира. В чем выглядят в основном эти ереси или отклонения от истинных учений? Они предлагают нам всегда компромисс. Вот с этим миром. Как бы, ну зачем быть таким религиозным? Ну что, зачем всем ходить в длинной юбке? Ну зачем братьям одеваться? Можно в майке прийти на служение? Или там в пляжном костюме купальном? Жарко же, мы же в Израиле живем. Или там, ну ладно, то сказал, или это, не важно. Понимаете, постепенно, как бы, мир хочет занять нашу территорию. Я хочу сказать, что верующий человек по Писанию, он должен отличаться всем от этого мира. Он должен просто торчать из общей картины и бросаться в глаза. Иначе это не верующий человек. Понимаете, о чем я говорю? И не надо бояться. Если мы ничем не отличаемся от этого мира, если человек переступит порог этой общины, будучи мирским, чувствует здесь себя совершенно свободно, то что-то не так с нами. Он должен чувствовать облечение во всем. Это должно быть с любовью, это должно быть мягко. Но должно быть это облечение. Человек должен почувствовать, что мы другие. В нас больше любви, в нас больше внимания, в нас больше святости. Мы сильнее прикрываем голые места, а не открываем их. Мы отличаемся и не боимся отличаться от этого мира. Иисус сказал, кто меня постесняется, того и я постесняюсь. Верующий очень часто стесняется, чтобы вдруг узнали, что он верующий. Да не надо этого бояться. Петр говорит, вот это слово «подщитесь», «старайтесь», то есть прилагайте много усилия, явиться перед ним неосмирненными и непорочными в мире. Почему так написано? Потому что, живя в этом мире, мы не являемся мирскими. Еще раз сказал, что я ухожу, но вы остаетесь здесь вместо меня, в этом мире. И вы должны быть примером. Кто-нибудь оставался равнодушным от встречи с Иешуа, или когда соприкасался с ним, или когда слышал что-то о нем? Равнодушные были? Я думаю, не было. Всегда была реакция, либо положительная, либо отрицательная. Или принимали, или нет. Он не мог оставить равнодушным никого. Братья и сестры, мы должны жить так же. В нас должны быть те же чувствования. Но очень часто верующий человек, он не рыба, не мясо. Будь или мясом, или рыбой. Ну кем-то будь. Будь холодным или горячим. Ну кем-то будь. Самое плохое это когда теплый. Не то, не сё. Вообще непонятно что. Как оконная замазка. Должен быть сдержан. Наша позиция формируется в нас нашими делами. Или тем, как мы практикуем то, что читаем из Священного Писания. Не получится так всегда поддаваться, а потом вдруг выиграть. Понимаете, о чем я говорю? Когда ты привык все время ложиться на лопатки, ты только увидел, ты сразу раз, и ты уже притворился мертвым, мимо прошли, встал, пошел дальше. Вот такую жизнь проводят люди, верующие, да? Ты должен встретить врага. Ты должен противостоять ему. Причем так, чтобы убегал он, а не ты. Более того, ты знаешь, что Господь уже победил этот мир. Ты знаешь, что тот, кто в тебе, он сильнее того, кто идет против тебя. Может быть, не всегда помнишь, но знаешь. И поэтому нужно понять, что побеждает всегда тот, кто сильный духом. А сильный духом – это верующий человек. Это тот, кто не боится умереть. Вот это самый страшный соперник. Тот, кто не боится умереть. Еще раз сказал, если ты хочешь свою жизнь сохранить, ты ее потеряешь. Помните эти слова? А вот кто потеряет душу свою, то есть жизнь, дыхание свое, душу свою, ради меня, он говорит, тот ее получит, тот ее сохранит. Он раскрывает нам секрет победы. Когда ты слабый, когда ты уступаешь все время, тебя победит слабый. Но когда ты в Духе Святом, то даже самый слабый из нас будет как ротоборец сильный. Об этом Исаия говорит. Я хочу прочитать из Евангелия от Иоанна кусочек молитвы. 17 глава. Откройте, пожалуйста. Чтобы мы поняли, почему Петр здесь говорит о том, что мы должны представить, явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире. С 11 стиха, 17 глава. Я хочу сказать, что эта молитва Иешуа, как бы, как первосвященника, ходатай за свой народ. Но здесь есть огромная сила. Иоанна 17 глава, с 11 стиха. Иешуа говорит, я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истинную Твоею, Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Из-за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Аминь. А в другом месте Иешуа говорит, нет больше той любви, чтобы жизнь свою отдать за друга, да, за ближнего. И он здесь говорит, я отдал, я посвятил свою жизнь за них, да, как жертвой стал. Мы тоже должны посвятить свою жизнь Богу, чтобы другие люди нашли этот путь. И без этого посвящения невозможно. Самая большая проблема верующих людей в том, что люди говорят сами себе, я буду верующим, но не до такой степени, как вот это. Я буду служить Богу, но не так же, как вот. Ну совсем уже. Понимаете, когда человек оставляет что-то себе, он теряет все. Он все теряет. Еще раз здесь говорит, что я оставляю их в мире. В Евангелии он еще говорит, что я посылаю вас, как овец, среди волков. Но он говорит, что будет полная защита. Да? Он обещает эту защиту. И он говорит, единственное, что освещает нас, это истина его. И тут же написано, 17 стих, посмотрите. Слово Твое есть истина. Здесь я хочу дать как бы акцент. В чем здесь смысл? Освящение – это отделение. Так? Как мы можем отделиться от этого мира? Написано. Божье Слово, которое должно быть написано на скрижалях нашего сердца, ведь мы верующие Нового Завета. И если Слово не написано на сердце, что-то не так. И это Слово, которое должно быть внутри нас и отделяет нас от этого мира. Оно постоянно проговаривает изнутри и говорит мне: не делай, откажись, не соглашайся, а вот здесь скажи, чтобы тебя услышали. Это не ешь, это отрава. Туда не ходи. Божье Слово. Шаббат, помните, я говорю, что до определенного времени закон или Тора, оно дано было нам, послать Николая, там написано в 3 главе, чтобы как бы охраняли нас. Буквально лишмор. Оно как бы защищает нас от внешних вот этих поползновений. Но потом, когда приходит благодать, мы должны выйти из-под власти вот этого где-то водителя. Я напомню просто вам то, о чем мы говорим. Закон, тут в плане закона, это Тора имеется в виду, Божье Слово, да? До определенного времени выполняет функции над нами как бы воспитателя в доме отца. Хотя ты сын, но тебе воспитатель говорит, что тебе можно, что тебе нельзя, и ты его должен слушаться. Он имеет над тобой власть, и эта власть ему дана отцом. Так же точно Тора имеет власть. Когда приходит вера в нашу жизнь, или благодать, но там написано вера, ты выходишь из-под этой власти. Другими словами, ты все равно обращаешься к закону, но уже как к советнику. Понимаете, есть разница, когда юноша вырос, ну и в доме у него был учитель, где-то водитель. Помните, я говорю «Амен» на иврите. Так же точно пишется, как «Амен». Это одно из собственных имен Иисуса Христа по Библии. Так вот, этот учитель, он имеет полную власть. Потом ребенок вырастает, и теперь он сам хозяин своей жизни, но он этого учителя не выгоняет, он его не убивает и не закапывает у себя в саду. Он живет теперь самостоятельно всю свою жизнь, но время от времени он к нему приходит поговорить, как старшему, и спрашивает совет. Другие уже отношения, но он никуда не делся. Он продолжает воспитывать только новое поколение уже. Детей в доме того же самого отца. Но тот, кто вырос, тот, кто стал уже зрелым, ему не нужна уже эта ограда в стороны. Он выходит за пределы, в свободное плавание, из бухты в открытый океан. Но ему нужны советы по навигации, по снастям, как пользоваться и так далее. И если это мудрый человек, он до конца своей жизни будет пользоваться Словом Божьим. И оно его будет всегда освящать или отделять. Ведь когда Иешуа говорит в 17 главе Евангелия от Иоанна, Слово Твое есть истина, поверьте, он имеет в виду Ветхий Завет полностью весь, а Новый Завет, ну скажем так, пророческий. Но его пока нет. По крайней мере, еще почти 400 лет для вот этих людей. Хотя в этом послании Петр говорит о письмах Павла как о существующем уже каноническом священном писании. Он здесь называет его послания письменами, да, священными писаниями. Почему? Да просто потому, что Петр прекрасно знал, кто такой Павел. Его уровень образования, его познание в священном Слове Божьем, его уметь объяснить все. Мы сейчас коснемся вот этого слова, неудобно образумительно я объясню, в чем тут дело. Но акцент Петр ставит, впрочем, мы по обетованию ожидаем новое небо и новую землю, мы должны каждый день готовиться к этой встрече. Мы должны стараться явиться перед Ним не оскверненными и непорочными в этом мире. И вот эту защиту и эту возможность, да, быть защищенным оставил нам или дал наш Господь, Ишуа. 15 стих говорит, долготерпение Господа считайте спасением. Как и возлюбленный наш брат Павел, по данной ему премудрости писал вам. Петр отмечает, что Павел имеет мудрость, и то, что он пишет, это очень важно для верующего человека. И вот здесь интересный момент. Долготерпение Господа считайте своим спасением. Что это значит? Он говорит, что Бог как бы дает отсрочку этому миру. Считайте это шансом. Считайте это тот момент, когда можно еще все исправить. Это, знаете, вот как бы мир, он же уже приговорен, в принципе. Так или нет? Приговор уже есть. Ожидаем чего? Исполнение этого приговора. Вальдемар, ты лучше всех можешь такие вещи. Забыл. Слава Богу, что забыл. Я смотрю дальше. Да, да. Приговор прозвучал. И ожидается исполнение приговора. Так? Вот этот период, отсрочка, это спасение. Пока еще никого не расстреляли. И может быть что-то всплывет. Может быть что-то появится в твоем деле, что полностью изменит. И дело будет отправлено на пересмотр. И возможно тебя ожидает амнистия. А может быть тебя даже освободят из зала суда. Ты будешь спасен, ты говоряешься одна другими словами. Понимаете? То, что этот мир еще жив, Петр говорит, друзья, долготерпение Господа нашего, почитайте спасение. То есть, пока Он ждет, все живут. Правильно ли нет? Пока Он не исполняет этот приговор, у всех есть время покаяться, исправиться, обратиться к Богу. Он об этом говорит, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые только читают медленно. Но долготерпит и ждет. Он хочет, чтобы все покаялись. Еще дает время. Еще дает время. А находятся люди, которые говорят, ну и где ваш Бог? Ну и где конец света? Ну и где все вот это? Очень туго этим людям придется, потому что здесь написано, эти люди вообще не понимают, о чем они говорят. Дальше сейчас этот текст пойдет. И здесь мы видим, что Петр достаточно высоко оценивает послание Павла. Дальше вот этот стих. Как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобно-разумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Другими словами, вот что здесь написано. Петр говорит, что существует возможность исказить то, о чем говорит Павел, особенно часто встречающиеся искажения, это понимание того, как Павел относится к закону. Потому что послание Павла нельзя рассматривать в отрыве от всего Танаха, от Евангелия и особенно от книги Деяния апостолов. То есть в основном искажают, как? Они говорят, вот Павел закон отменил. Говорю, все. И Петр говорит, есть нечто неудобно-разумительное, другими словами, есть место, где люди могут себе позволить искажение. Как я уже сказал, происходит это тогда, когда письма Павла читают в отрыве от Священного Писания, хотя он нигде ничего ни разу не отменил. Никогда. А очень много как раз говорили о силе закона, о силе заповеди и о том, что она дана нам для жизни. Послание к Римлянам мы подробнее рассмотрим на это место. Момент, вернее, вот это. Поэтому тут не критикует Петр, как думают люди. Он просто говорит, что и дальше в стихе написано, что невежды и неутвержденные, да, превращают. То есть Петр говорит, Павел пишет так, что невежды, и невежды это кто? Те, кто не разбирается в теме. Это дилетанты. Это люди, которые выдают себя за учителей, при этом не прошли даже путь ученика. К собственной, обратите внимание, своей погибели. И посмотрите, как много сегодня, на самом деле, организации с Лидовской церкви идут в погибель, просто потому, что они думают, что благодать – это махновщина, это вседозволенность. Это можно грешить и приходить петь песни про Иисуса, и тогда будет все в порядке. Я понятно выражаюсь, да? Жить как хочешь и прийти попеть. 2 часа попил, стал святой. И пошел дальше живет, как и жил. Можешь петь как соловей. Нигде в Писании не написано, что это тебе поможет. Ясно написано, что поможет. Покаяние, изменение своей жизни и образа мыслей. А тогда уже нужно петь. И можно петь. То есть я не говорю, что петь не надо. Я сам пою. Я не говорю, что петь это плохо. Просто многие поют, и в этом есть лицемерие на самом деле. Такой проникновенный вид внешний, а внутри гроб окрашенный, труп мертв. И Библия об этом говорит. Я понимаю, что это звучит неприятно и грубо, или жестко. Но ничего, я думаю, страшного. Потому что Писания говорят, что люди, которые искажают послание Павла, обратите внимание, именно об этих посланиях говорится, не о посланиях другого какого-либо апостола. Именно Павел. Почему? Ну, во-первых, Павел написал половину Нового Завета. Вообще, вдумайтесь в это. Это то, что вошло в канон. Написал он гораздо больше на самом деле. Но представляете себе, что Павел написал из 27 книг Нового Завета как минимум 13. Вдумайтесь в эту пропорцию. И, конечно, находятся люди, которые придумывают разного рода штуки и искажают учение Павла. Понимаете, человек, который говорит, что закон умер, или он отжил свое, это все равно, что отказаться от родителей, при жизни родителей, и сказать, что они умерли и свое отжили. То же самое. А кто ж тебе подскажет, кто ж тебе посоветует, если не закон? 118-й псалом возьмите. А, это акростих. Вы знаете, что такое акростих, да? Нет? Там очень интересно. Первые 7 стихов начинаются на букву Альф. Все. Каждый стих. И так вот 7 раз. Это только на иврите видно, конечно. Следующие 7 стихов все на букву В. И так до буквы. Да. Весь алфавит. 22 стиха. 22 буквы. 22 буквы. Умножить на 7. 149, если я правильно помню. 169. Да, Мира, посмотрите. Нет. Каждые 8 стихов. Да. Это ангельский акро. Причем, чтобы понятно было, почему это вообще называется все стихами. Это же еврейские писания, да? Вы знаете это? А рифмы нет, вроде бы, да? Вот читаешь. Дело в том, что еврейская поэзия отличается от любой другой поэзии тем, что там повторяются не звуки окончаний слов, а мысль, которая звучит. Вот в чем поэзия. Повторяется мысль, главная мысль. Ну а в других вот культурах повторяются именно звуки, то есть звучит складно. А здесь это звучит так, чтобы запомнилось. И осталось внутри. Причем классика вот еврейской поэзии, конечно, является это священное писание. Для тех, кто, если кто-то помечает себе там сноски, я вам советую пометить себе еще первое послание Иоанна, вторая глава, с 12 по 17 стих. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, то нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает во век. Аминь. Возрастание наше, оно именно так должно и выражаться. Мы должны переходить из одного возраста в другой. Из детства в отрочество, из отрочества в юношество. Потом становиться отцами, то есть создавать семью и рожать детей. Все это духовно сейчас имеется в виду, это пример. Да? А потом становиться уже зрелыми людьми, которые могут реально помочь другому человеку. В чем вообще зрелость? Как вы думаете, в чем зрелость духовная? Домашнее задание, подумайте, в чем зрелость? Что отличает взрослого человека или зрелого человека? Опыт есть, правильно. Вы все правильно говорите. Труднее его обхитрить. Но что тут еще важно? Юноши вот, или дети, они могут сегодня решить, завтра передумать. Зрелый человек или верующий, он если решение принимает, он уже в этом двигается окончательно. То есть он, прежде чем что-то сказать, уже все взвесил и обдумал. А ребенок просто сказал, а там сделал, не сделал. И вот мы, родители, учим своих детей. Да? Если сказал, должен выполнить. Еще тоже говорит, да будут слово твое, да, да, или нет, нет. Я не может быть сегодня так, завтра по-другому. И когда мы принимаем какие-то решения, мы должны в этом идти до конца. Почему же человек не может в этом идти до конца? Я думаю, не хватает зрелости. И решение, которое он озвучил, не было взвешено. Но не созрело. Это был порыв, это были, может быть, эмоции, может быть, желания. И я не говорю, что им двигалось что-то плохое. Да, им двигало хорошее что-то. Мотивация правильная. Но если нет зрелости, очень трудно воплотить это в жизнь. А кто-то не по годам зрелый окажется. И вначале с недоверием будем относиться. Проверить же надо. Это нормально. Но потом все-таки он, этот человек, своими делами даст понять всем, что он зрелый, на него можно положиться, можно рассчитывать на него. У нас всегда вызывает восхищение, когда кто-то не по годам проявляет зрелость, правда ли? И не очень хорошо мы относимся к взрослому дядьке, который ведет себя как 12-летний мальчишка. Так или нет? Ну или тетя. Неважно. Почему? Потому что нет соответствия. И внутри у нас как бы нету на самом деле на что опереться. Даже если мы хотим как-то построить что-то, отношения или что-то сделать вместе, ты понимаешь, что в принципе тебе надо все взять на себя и согласиться с ним что-то делать, но ты всегда должен быть готов в любой момент вместо него сделать то, что он хотел. И вот здесь зрелый человек 100 раз подумает, пойдет он в такую связку или нет, и проявит в этом зрелость. Отцы, юноши и дети. В конце Иоанн говорит, не любите мир. Опять, этот мир. И того, что в этом мире. Да? Дальше он говорит, что именно это. Три вещи. Похоть плоти, похоть течей, гордость житейская. Мы с вами скоро этот текст подробнее просто разберем. Но когда Библия говорит здесь устами апостола Петра, старайтесь явиться перед ним неоскверненными, то этот текст вполне уместен. Он показывает как бы этапы возрастания верующего человека. Потому что вот эти невежды и неутвержденные как раз берут на себя то, чего не могут сделать на самом деле. Сами идут в погибель, других увлекают в погибель. Даже если имеют добрые какие-то намерения, это не оправдывает их поведение. Другими словами, нужно созреть. Нужно быть взрослым в духовном плане. Например, Тимофей, которому Павел пишет свои послания, молодой парень. А? Ему сколько там? 17-18 лет. Но он вырос в семье верующих людей, он с детства был научен священным писанием, и уже в таком возрасте мог взять на себя ответственность за целую общину. А кто-то и в 70 лет не может, или в 50, или в 40. А этот мог. Почему? Зрелый, потому что хотя по годам молод еще. Но представляете себе вот такого человека в 30 годах, какой-то служитель, когда уже опыт есть жизненный, и все. Но Павел наставлял его, Павел его все время сопровождал. И я уверен, что Тимофей во всем следовал советам Павла. Итак, возлюбленные, вы, будучи предупреждены об этом, берегите, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников, и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего. Вот это возрастание как раз относится к тексту Иоанна, 2 глава. 1 Иоанна, 2 глава. Возрастание. Да? Но Петр говорит, предупредили вас. И снова он говорит, чтобы вы не увлеклись заблуждением. Понимаете, когда человек не утвержден еще в истине, ему кажется, ну а что, и это вроде как звучит интересно, так и правильно, захватывающе даже. Здесь нужно доверять более опытным служителям, хотя вот эти вот люди будут убеждать в обратном. Они будут как раз говорить, что те, кто истинное слово насаждает, вот они как раз законники, вот они как раз так и не открыто им, то, что нам, дескать, открыто. И всегда предлагается легкий путь. Ну, как бы тебе зачем так напрягаться и быть таким религиозником, как вот эти? Давай иди к нам, у нас свобода, у нас все можно, живи как хочешь. Главное, ходи сюда, в эту группу людей. Кому приходилось слышать похожие вещи? Честно, подними руку. Получается, что интерес этого человека не в том, чтобы людей привести к спасению, а чтобы здесь, на земле, создать для себя какую-то выгодную позицию и выдавать себя за того, кем не является на самом деле этот человек. Понимаете, Библия много раз показывает нам, что те, кто говорят истину, те, кто говорят правду, вот здесь написано, что это слово твое, да, оно есть истина, мы читали это в молитве Иешуа. Вот этих людей как раз и представляют как тех, кого не надо слушать. Вспомните Иеремию. Ну сколько он пострадал? Видят же, что пророк, ну видно же. Но говорит не то, что хотят услышать. Вот в чем проблема. Но это не проблема. Поэтому он и пророк истинный. Вспомните Михея. Книги царств. Во времена Ахава. Да, третья книга царств. Все говорят одно и то же, а этому не имется. Все время он говорит что-то не то. В разрез, против всех идет. Почему? Потому что он пророк Божий. И то, что он сказал, это правда. А вот те 400 человек обманывают. Ну как это можно? 400 человек обманывают, это я один? Нет. Знаете, как сказал один учитель, не буду называть умышленно его имя. Он говорит, если два еврея говорят одно и то же, это уже настораживает. А если больше, это точно неправда. А там 400. Понимаете? Закон говорит, не иди за большинством на зло. Это значит, что количество никогда не может являться критерием оценки правильности. Только Священное Писание. Только Божье Слово. И если даже весь мир будет говорить не то, что здесь написано, нам нужно иметь в себе внутри стержень, чтобы следовать тому, что тут написано. И это не просто. Поверьте. Намного проще вместе с толпой, со всеми. Тем более, ответственность вот на нем, он же говорит так, а я верю, я все делаю так, в лучшем. Он пусть отвечает за это, он-то ответит. Но ты проверь мотив своего сердца, а зачем ты туда идешь? Ты предлагаешь легкий путь, и все. Так Иешуа не предлагал. Где написано в Евангелиях, да, или в посланиях, что верующий человек, когда станет верующим, он будет лучше жить. Или легко. Или проблем не будет. Где такое написано? Что проблем не будет. Просто наши проблемы будут решать уже не мы и не кто-то, а Бог. Но это другое совсем. Это не значит, что нет проблем. Просто я решаю их теперь другим способом эти проблемы. А они как были, так и есть. Хотя мы не хотим, чтобы они были. Но если мы будем решать свои вопросы с помощью мудрости Священного Писания, мы больше преуспеем. А путь будет тернистый, тяжелый, потому что ты всем мешаешь. Ты торчишь, как кость в горле. Только каждый из всех. Но мы в этом не виноваты. Никто не виноват. Виноват мир. И тот, кто этот мир погрузил во мрак. А Бог хочет все исправить и помочь нам. Скажите, когда-нибудь был легкий путь из плена? Когда-нибудь был легкий путь к победе? Особенно, когда тебя превосходит силой соперника. Не было. Где же находят тогда эти учителя в Священном Писании аргументы? Просто людям нравится слушать об этом. Напрягаться не надо. А Господь говорит, что вас ненавидеть будут, гнать будут. Бог относится, не любят нас. А если любят, тогда будут такие, как и они. Это тоже все написано здесь, в Священном Писании. Нам не нужно лезть на рожон. Нам просто нужно быть теми, кто мы есть. Теми, кто мы являемся. К чему мы призваны с вами. Не идти на компромисс. Да, это сложно. Но это единственная возможность быть с Богом. Поэтому возрастать в благодати, слово-то такое, возрастать в благодати. Благодать, знаете, когда умножается? Чем больше каемся, тем больше благодати. Потому что только через покаяние или очищение своей жизни будет усиливаться действие благодати в нашей жизни. Мы таким образом как бы расширяем поток, входящий в нашу жизнь. Это духовный принцип. Мы уже об этом много раз говорили, правда? Что благодать – это ответ Господа на покаяние. И для того, чтобы возрастать, для этого нужно быть открытым просто перед Богом. Буквально все сферы своей жизни открывать Ему. Два слова я хочу сказать, как бы вернувшись назад, по поводу посвящения или того, что мы для себя ничего не должны оставить. Когда у нас есть какие-то добрые намерения сделать что-то хорошее, есть личность, которая не хочет, чтобы вы это сделали. Знаете об этом? Кто не знает, поднимите. Это сатан, это враг человеческих душ. И дьявол будет влиять на обстоятельства так, чтобы ты не сделал то, что ты хотел сделать для Господа. Территория для него становится, или точка, где он может приложить свою силу. Как раз вот этот человек говорит, я буду служить Богу. На 99,9%. Это неплохо, правда? Так или нет? 100. И он говорит, ну вот эту маленькую территорию я оставляю для себя. Я пойду и буду служить, я сделаю это. Если это вписывается вот в этот большой круг. А дьявол будет делать так, чтобы то, что вы задумали сделать, раз оказалось вот здесь, и вы, чтобы этого не сделали. Это понятно или не очень? Это становится территорией или точкой, в которую он может приложить силу. Поставить туда ногу. Он может очень легко расширить эту территорию, если захочет. Правильно, вот только я хотел сказать. Клином расширяет территорию, правильно? Тебе не надо много, тебе только клин, чтоб зашел. А дальше ты кувалдой колоду эту можешь очень легко расколоть. Лишь бы клин вошел. Поэтому мы не должны оставлять для дьявола вообще ничего, чтобы негде было вставить этот клин, чтобы он не мог расширить эту территорию. Например, человек задумал, он говорит в своем сердце, я буду служить Господу, я хочу все это делать. Но, вот это но, оно все перечеркивает, чтобы вы знали наперед. Если ты хочешь служить Богу, это должно выглядеть следующим образом. Как только у тебя появляется возможность что-то сделать, ты должен отложить все, что ты делаешь сейчас, и идти это делать. Другого способа нет и никогда не будет. Вы слышите меня? Потому что пока ты будешь собираться, это сделает кто-то другой, который уже согласился туда пойти, которому больше посвящения было просто. То есть ты говоришь, я хочу открыть общину и в каком-то городе там, да? Пока ты будешь собираться, кто-то пойдет и это сделает. Я не говорю, что там нельзя еще одну общину открыть. Это просто пример. Очень часто люди остаются заложниками времени и обстоятельств. Для того, чтобы служить Богу качественно, мы не должны быть заложниками ни времени, ни обстоятельств. Мы должны управлять своим временем. Послушай внимательно. Если твоим временем управляет не Господь, а кто-то другой, все. Фиаско. У тебя маршрут поменяется, мысли поменяются, или забудешь, или отложишь. Самое сильное такое оружие сатаны – это не сегодня я сделаю, а завтра. Наступает завтра, опять человек говорит, есть же еще время, я это сделаю послезавтра. Такой дух, знаете? Откладывает. Вам же часто приходилось слышать, я еще не готов, еще не время. Ну, как бы мне идти к Богу. Слышали такое или нет? А что ты не готов? Что ты не готов? Что еще не готов? Я не понимаю. Ты родился уже готов покаять. И вот это вот, я потом, я не сейчас. Это также касается служения. Я сейчас не время. Всегда не время, всегда против нас обстоятельства. Для того, чтобы они стали работать на нас, я должен их управлять ими, а не они мной. До тех пор, пока ты будешь под обстоятельства как бы подстраиваться, именно обстоятельства будут над тобой главной категорией. А ими может управлять, я уже сказал, кто. Он не управляет даже, а он создает прецедент. Где-то чуть-чуть что-то. Это же время и пространство, мы в нем живем. А дьявол очень легко, он опытный, он знает, как это все делать. Понимаете? Вот, допустим, вот мне легко этот конверт скинуть с места или нет? Легко. Володя, встань, пожалуйста. А теперь я не могу этот конверт скинуть с места. А почему? Потому что за этим конвертом есть сила. Сам по себе этот конвертик маленький, спасибо большое. Понимаете? И люди часто не понимают, почему он не может. Что-то так просто вроде бы. Он не может. Да потому что есть противодействие с той стороны. Ты видишь только предмет, за которым ты не видишь главное. Причину. Я хочу сказать, возлюбленные братья и сестры, что нам нужно действительно укрепляться познанием Господа, возрастать в благодати. И это единственное, чем мы можем себя вооружить, познанием Господа. Даже если кто-то из нас выглядит как сорванец или немножко хулиганистый, сын или дочь, контакт с Богом, налаживай связь с Отцом, понимаешь? Чаще встречайся с Ним, попадай в Его присутствие, позволяй Ему говорить твое сердце, менять твою жизнь, прислушивайся к этому голосу. И те качества, которые сегодня другим кажутся не очень хорошими, Бог обратит в достоинство. Каждый из нас, мы все, до единого все, все наши отрицательные черты характера, они на самом деле положительны. И могут служить Господу, если мы их посвятим. Мессии. Понимаете? Опять нужно эти качества ему, пускай он их переплавит и использует на благо служения. Потому что мы все являемся сосудами. Но прежде чем он будет использовать Бог, есть определенный путь. И очищение, и омовение, и понимание, где, в каком месте использовать этот сосуд. Вы же в сковородке не варите борщ, хозяйки. Но вот и Господь тоже не варит борщ в сковородке. Для этого кастрюля нужна. Я искренне хочу всех нас благословить, чтобы мы понимали. Это было сейчас вот это заключительное наставление апостола Петра, в которых мы затронули немного и послание Павла. Но главная мысль здесь, вот в этой главе, в третьей, что день Господень, он не за горами. Он в любой день может наступить. И поэтому готовиться к этому дню надо не тем, чтобы узнать дату. Понимаете, да? А тем, чтобы быть готовым к встрече. Не важно, когда он придет. Когда ты пришел, ты готов. Все убрано, все чисто, помыто. Стол накрыт. Он только постучал, ты уже входи, Господь, вечерей со мной. Сейчас только поправлю фитилек. Поярче сделаю, чтобы видно все было. А многие отступят во мрак, чтобы не было видно как раз. И дела. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава. Ибо не пришел Господь в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него. Он пришел, чтобы явно были наши дела. Что они во свете делаются. Ну, а те, кто делают плохие вещи, хотят быть во тьме, во мраке, чтобы скрыть это все. Но Господь и это осветит. Будет это видно. Поэтому пускай Господь благословит всех нас. Аминь. Аминь. Был вопрос, по-моему, да? Не было? У Славы? Не было вопросов? Хорошо. У кого есть вопросы? Пожалуйста, Маша. Берем конкретный пример. Хорошо, Маша? С 8 утра до 5 вечера ты работаешь. Какие дни? Решетка, все с 24. 5 дней в неделю. Теперь. Вот это то, что ты делаешь, не ставь на первое место в своей жизни. Твоя неделя, твоя жизнь, твой цикл недельный начинаться должен. Когда у вас вообще не собрание основное? Пятница вечера. Значит, это должно быть пятница вечера. Я возьму пример нашу общину. Хорошо? У нас это 11 утра, суббота. Так? Домашняя группа у нас тоже есть. Какое время пятница вечера? Меня? Да. У меня 6 вечера. 6 вечера. 18:00. Йом-Шиши, да, это 5-6 дня, Йом-Ва. Вот это первое и главное событие в твоей жизни. Второе, когда у вас среди недели есть богослужение, по моему мнению, это неправильно, нехорошо, но я никого не критикую, поэтому я еще раз нашу общину приведу в пример, да? У нас это 19:00, вторник, сегодня. Это второе и самое главное событие в твоей жизни или в жизни верующего человека. Я хочу, чтобы вы поняли, то, что я сейчас говорю, это пример для Маши, да? Но это я так живу и живу все время, да? Вот эти вещи не двигаются вообще. Понятно? Это фундамент. Это не двигается с места. Ни при каких обстоятельствах. Понятно, там за исключениями. Если я, например, еду служить в другое место, я там служу. Да? Или я нахожусь, допустим, где-то. Но все равно это остается главным событием в моей жизни. По-любому. И третье. Это 19.00. Пятница. Домашняя группа. Я не пропускаю вот это. Никогда. Еще раз я хочу сказать, это мой выбор, а вы выбираете, как вы хотите. Не надо меня не любить за это. Но, если меня кто-то приглашает в это время на свадьбу, ясно? На день рождения, не знаю куда, я не иду. И заранее предупреждаю, что если это выпадет, то я не приеду. Ну, может, там что-то, я говорю, если это выпадет, я это знаю наперед. Много лет. Вот так надо управлять своим временем. Четвертое в твоей жизни. Работа с 8 до 5. Понятно? Приоритет. Центр Тифуйон называется. Естественно, воспитание детей, там все, все, все. Если этого не будет, вот это никогда не станет для вас благословением. Можете верить, можете не верить. Можете меня не любить за то, что я вам это говорю сейчас. Как хотите воспринимать. Но это то, что есть. Понимаете, Бог говорит, я Бог-ревнитель. Я своей славы никому не отдам. Ты не можешь его поставить на второе или на третье место в своей жизни. И вот это вообще не будет тогда. Только на первое. Только на самое главное место. Он царь. Тебя если царь послал, ты что, скажешь, у меня там надо точить железку мне напильником или что? Или я еще не разложил по полочкам одежду дома? Ты все бросил и пошел. Царь послал. Я понимаю, что для многих это тяжело. На самом деле, вот это очень простые вещи. Если вы сумеете вот это сделать, вы будете очень легко добиваться успеха во всех остальных сферах своей жизни. Автоматически Бог будет их благословлять. Но вот это нужно построить. И тогда в другом будет у тебя успех. У нас в жизни у всех есть очень важные дела, которые мы должны делать. Я вам скажу, вот допустим, я для меня выбрать, если что важнее, работа или рыбалка? Рыбалка важнее. А кушать что? Рыбу? Рыбу. А я хочу еще укрепить. Это ты сам тоже можешь попросить. А я это для тебя имею. А у меня своя жена. Ты сестра, мама сейчас не мешает. Просто пример я вам привожу. То есть я могу взять выходной, правильно, за свой счет. Вы же делаете так или нет, товарищи рыболовы? Делаю. На работу не идут, не зарабатывают в этот день свой юбилей. А едут на рыбалку. Поймал, не поймал, вот поехал отдыхать. Нужен отдых, правильно? Конечно, это не вместо, не каждый день, но я имею в виду, что тебе больше нравится, вот, чего бы ты хотел, да? Можно любой другой пример взять. Но никогда в жизни этот выбор не станет вот на эти три пункта первых у меня, да? Это не благослужение. Еще раз говорю, это мое решение. Я просто свидетельствую об этом. А вы как хотите. Управлять временем, это значит построить приоритеты, что ты делаешь, независимо ни от чего, всегда. Вот что значит управлять временем. Не важно, что в моей жизни, я поклоняюсь Богу, я провожу богослужение. И тогда все остальное благословляет Бога. Потому что Он видит, что для тебя это самое главное. Он же дал обетование, ищи, где же прежде, Царство Небесное. Все, что ищут люди в этом мире, я вам дам. То есть, пойдешь на работу, будешь зарабатывать. Поедешь на рыбалку, будешь ловить рыбу, причем больше, чем другие. Но на первом месте должен быть я, говорит Господь. Если кто-то едет в отпуск, да, или экзамен, вот как Йоханан спрашивает, ты не можешь это перенести, да? Там в вечерней школе кто-то учится или это. Бог это знает. Но когда человек не идет, потому что просто лень или еще чего-то, это же разные вещи. Правильно? Или, например, ему говорят, останься, счет на сафот, заработаешь еще. Я вам скажу, заработаете и потеряете в два раза больше, чем вы заработали. Это как минимум. Будете работать, зарабатывать много, но все это будет для дырявого кошелька. Тот, кто хочет просто просто крутить колесо, как белка, которая в нем бежит. Пожалуйста, можете работать шорт на сапот, будете белкой в колесе. Только задайте себе вопрос, чье колесо вы крутите. То, что не свое, это точно. Понимаете, человек должен работать, чтобы жить. И человек не должен жить, чтобы работать. Ты должен работать, да, нужно зарабатывать. Но это не главное в твоей жизни, это не цель твоей жизни, это наша обязанность. Я вам скажу точно так же, до сих пор Бог не отменил женщинам рожать, испытывая боль. Точно так же нам, мужчинам, Бог не отменял приносить в дом хлеб в поте лица. Это естественный процесс, в этом нет вообще никакого там геройства, да, или достижения большого. Все работают. Даже зверь ловит добычу и приносит в берлогу, и там кушает его. Волк ловит там. Это тащит, да, или волчица, там щенята, все это едят. Ну и чем-то на ней отличается от него. Большое достижение, я работаю. Все работают. Но у каждого разная работа. Не все машут кувалдой, правильно? Кто-то по-другому зарабатывает, но это не значит, что это не нужно или это не важно. Поэтому работа не может являться, ну как бы, в списке чем-то важным для людей. Хотя дьявол многих ловит на высокой мотивации. Что такое высокая мотивация? Это когда человек занят каким-то делом, которое социально выглядит очень достойно. Например, много работает. Что это, грех? Ну, вроде как и не грех. Но если именно поэтому он не имеет отношения с Богом, то это и дало поклонство уже. Если не помешаны на работе, а кто-то на чем-то другом. И он как будто еще такой, работает, работает, еще хозяин его всем пример поставит там. А ему дома делать нечего, ему не надо, ни жена, ни дети, он там деньги принес, он дал, и все. Он там не воспитывает никого, никак не влияет дома ни на что. Просто пришел, ушел, пришел, ушел. И многих это устраивает, потому что это легко. Таких немного, ну в последнее время может быть. Поэтому управлять временем, это значит, что ты руководишь, а не тобой руководит это время. Когда вы идете устраиваться на работу, вы должны заранее сказать работодателю, что вот в эти дни и в это время я не могу работать. И он вам сразу скажет, примет он вас или нет. Обычно, когда люди идут, они думают, ну там как-то будет, ну один раз попросили, остался. Ну, второй раз попросили, остался. Ну, потом третий раз попросили, я не могу. Чуть это ты не можешь, ты все время оставался, я на тебя рассчитывал. Третий раз остался. А потом ты просто уже не можешь слова сказать. Ты обязан работать и это время. Потому что ты всегда это делал. Не сказал в самом начале, а я на это рассчитывал. Не нравится, уходи. А у тебя машканка, у тебя платежи, а у тебя куда ты пойдешь? Все, кто вас берут на работу, очень хорошо разбираются в психологии. Основная масса людей не разбирается в психологии. Поэтому трудно закрыть хорошую зарплату людям, такую, как хотят. Потому что просто внутри есть барьеры, люди боятся озвучить свои требования. И забыли, что их надо озвучивать. Тебя должны быть требования. И то, что ты находишься на работе 10 часов, остальное время тебя не волнует, чем я занят. Меня спрашивают, а куда ты идешь? Я говорю, какое твое дело? Я 10 часов отработал. Ты хочешь знать еще, что я там буду делать? С какой стати? Это мое время, моя жизнь. С тобой я договорился, ты получил свои 10 часов. Шалом. Люди боятся так построить отношения. Не нужно. Определитесь. Постройте приоритет. В шаббат не работаешь. Если работаешь, это проблема. Будешь терять. Не будет благословения. Бог сказал 7-й день мне. Внимание. Когда нужно идти на поклонение, нужно идти на поклонение. И Бог благословит. Я это много раз в своей жизни переживал. Не хочу ваше время занимать. Но это правда, она именно такая. Да, если человек по болезни действительно не может выйти из дома, Бог ведь это знает. Если у вас в вашем районе, я знаю, вот живут рядом с вами, Миша вот живет, Слава там тоже чуть дальше, но недалеко. То есть, я думаю, всегда можно с утра созвониться, попросить, чтобы просто подъехали, вас взяли. Я понял. Это в плане того, что если в принципе можно как-то выйти из дома. Но если действительно здоровье не позволяет, значит в это время возьмите дома, откройте Священное Писание. Не делайте другие дела никакие. А в духе просто соединитесь с Господом. Почитайте Библию, помолитесь. Проведите час, полтора, два в общении с Ним. Вот в это время. И Бог это обязательно благословит. Потому что, знаете, стереотипы же тоже есть. Вот у людей работают. Я же вам рассказывал, у меня когда-то просто спина так болела, что я не двигаться не мог. У нас утром была молитва утренняя, с 5:30. И я пришел на утреннюю молитву, я сидеть не мог, я лег вот так на бок, лег. И час или полтора я лежа молился. И сестры там были, которые соблазнились, они к Кире подошли, говорят, а что там лежит? Она говорит, ну потому что он не может ни стоять, ни сидеть, и лежать ему тяжело. Но он пришел, и он тут лежит, и тут молится. Я, это то, что с моей жизни, понимаете, буквально. Я туда еле дополз, я лег вот так, и я молился лежа. И мне не важно, что от меня думают люди. У меня была встреча с ним. Если не можешь встать, молись лежа. Я вам всегда это говорю. Не можешь идти, ползи. Не можешь ползти, перекатывайся в сторону Господа. Не можешь перекатываться хоть головой, кивай в правильном направлении. Хоть глазом поведи, но в его сторону. То есть человек должен в этом направлении, да, усилие какое-то сделать. Понимаете, то, о чем я говорю, я так живу сам. Я не придумываю ничего. Я знаю, что это работает, я знаю, что это очень сильная вещь. Просто посмотрите в свою жизнь, и особенно в те области, где нет проблем, где нет благословения. Это ответ. Как там сдвинуть с места то, что кажется неподъемными камнями? Будьте в Боге постоянны и не ждите быстрого результата или быструю реакцию. До конца решение это. Поэтому, если так, то да, оставайтесь дома. Вот. Ну, а Бог, Он знает, ты можете выйти или нет. Поэтому здесь, как бы, уже не наша территория, а ваша. Это ваше отношение с Ним. Вот. Поэтому я считаю, что даже если очень плохо, лучше прийти. У нас там вот наверху можно подняться, лечь. Вот есть там раскладушка, есть эти матрасы у нас. Вот. Я серьезно это говорю. То БМЭТу так совсем нехорошо, там вот ложись на балкончике, лежи, слушай, потом едь домой. Увидишь. как Бог будет благословен. Кажется, ну что мы как бы, да, ну зачем это все? Ну, я так понимаю, может кто-то по-другому, не знаю. Я не могу говорить то, что не переживаю сам. Поэтому, если кому-то что-то не так, извините, пожалуйста, я никого не хотел как-то обидеть или подвинуть в своих пониманиях. Вопрос прозвучал, я просто ответил, у меня нет другого понимания. Еще вопросы есть? Нормально, да. Конечно, есть определенные профессии, вот как у Жанны, да, она в больнице, у нее смены. Если есть возможность, значит, просите смену на вечерние часы, там, 2 часа дня. Я знаю, я просто говорю, что надо просить, если не говоришь, так и нету. Но, конечно, надо идти на работу, на смену, потому что вы там помогаете людям и так далее. И когда у меня были тоже вот в порту, в Хайфе, дежурство, как бы ты приходишь, ты, в принципе, ничего не делаешь, но там, допустим, там мог прийти какой-то танкер, и нету перехода, там надо быстро заварить какой-то мамаш, так, да, там переходной деталь какой-то. Это очень редко бывает. Ты приходи. Я просил, чтобы меня оставили после 2 в субботу. Вот. Но это не часто было. Потому что я говорил, что с утра я обязательно должен быть на богослужении. И все. То есть, если мне давали шаббат, это была 2 половина дня. И я раз уехал. У нас тоже есть сестры. Поэтому, Жанна, во-первых, я очень благодарен, вы всегда передаете нам, Даша. Мы вот эти шаббатные халы, мы чувствуем ваше присутствие, даже если у вас нет. Вот эти все вещи, они важны, они работают, не потому что там нам еды не хватает, но действительно мы понимаем, что мы с нами, внутренне, мы через эти моменты. Но я еще раз говорю, Бог всегда знает, когда действительно человек не может. И он должен исполнить долг, потому что вот этот вопрос, что вы задали, может же как оказаться. Помните эту притчу про самарянина доброго? Когда левит на служение спешил, мимо прошел, но на служение не опоздал. Когда священник прошел мимо, а человеку помощь надо было оказать. И лучше бы он опоздал или не попал даже на служение, но помог бы человеку. Почему? Потому что это не каждый день в нашей жизни происходит. И это тоже испытание определенного рода. Вот. Но когда человек сам просит поставить его в субботу, потому что 300% платят, и он стремится. И так вот об этом я говорю, что это нехорошо. Да, но Бог же это знает, потому что это не самарянин, это на самом деле то, что слабый. То есть кто-то идет и халтуру делает в субботу, потому что в остальные дни он работает. И надо же пойти покрасить кому-то стены дома. Да? Ну и там хорошо платят, плюс еще ко всему. То пойдите покрасьте, идем шиши. Ну я думаю, что этот вопрос мы хорошо разобрали. Поэтому пусть никто не испытывает чувство вины, потому что Бог знает, кто хочет попасть, или кто действительно не мог попасть, но хотел или не попал. Это разные вещи. Вот. Поэтому пускай никто не думает, что то, что я сказал, это закон, который обязывает чему-то вас или человека. Я просто вам дал определенные какие-то привязки, чтобы понять, как достичь успеха вот в разных областях своей жизни. Приоритетом дайте Богу. На первое место поставьте в своей жизни Бога. Все, что связано с Ним, и послужить Ему в первую очередь. Даже если это где-то ущерб, не бойтесь. Но никогда нельзя там, если вы, как вот Жанна, работаете в больнице, где надо идти на дежурство, конечно, надо идти на дежурство, потому что там находятся люди, которым тоже нужна помощь, тем более вы нашли выход, вы запись потом прослушиваете. Это не то же самое, но это лучше, чем ничего, поэтому слава Богу. Вот. И все. И старайтесь всегда заранее, если кто-то сегодня ищет работу, оговаривайте заранее с работодателем условия. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Твой мир, за Твою любовь, за утешение, которое Ты даешь нам в Слове Твоем, за то, что Ты ободряешь нас Словом этим. укрепляешь нашего внутреннего и внешнего человека. Благословен ты, Бог, дающий все необходимое для жизни. Мы молим тебя, Отец, чтобы ты обильно благословил остаток этой недели, благословил каждого человека в том месте, где он находится, на работе, на отдыхе, в доме. Благослови всех тех родственников, о которых мы молимся, чтобы они имели спасение. Также мы молим тебя об отпадших от тела Мессии, пусть они тоже вернутся. Благослови и укрепи в вере всех, кто нуждается в этом. И мы молим тебя, чтобы ты благословил и дал исцеление больным. Господь, особые молитвы за братьев, которые находятся сейчас в заключении, в тюрьме и на территории гонений. Помоги им пройти все эти трудности и получить венец победителя от тебя, Господь. Дай силы, Отец. Также и нас укрепи. Я молю тебя, чтобы ты умножил общину нашу, чтобы ты еще глубже позволил нам пустить корни в Слово Твое. Благослови, чтобы эта община была плодоносящим деревом, растущим у потока воды. Молю тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в свои искушения, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава Господу, приветствуйте друг друга.